Два года назад, когда подготовлялся побег заключенных с Липарских островов, некоторые видные деятели, мужчины и женщины из либеральных кругов Франции, Англии и Бельгии, горячо взялись за дело. Марк, интересовавшийся этими попытками, имел неосторожность намекнуть, что знает больше, чем говорит. Впрочем, Бономик и вовсе не расспрашивал, и словно по наитию доверил ему другой план побега, в разработке которого сам принимал участие, против свято хранить тайну. Тогда уж и Марк, в благодарность за откровенное признание, рассказал все, что ему было известно об их плане. Он предпочел не хвастать своей доверчивостью перед Аси, не благоволившей к Бономику. Но когда несколько недель спустя Марк узнал, что власти на Липарских островах подняли тревогу, и план побега провалился, в душе у него остался неприятный осадок. Стараясь проверить кое-какие опасения, которых он не любил признаваться даже самому себе, Марк попробовал было, не называя, конечно, имен, рассказать о плане Бономика некоторым вполне осведомленным лицам, но те только качали головой и решительно заявляли: «Помилуйте, это же не серьезно, это просто фантазии». И Марк испугался. Уж не отдал ли он мошеннику червонец в обмен на фальшивую монету? Но в среде эмигрантов-антифашистов взаимные поклёпы были делом более чем обычным. И так к ни обвинителей, ни обвиняемых нельзя было заподозрить в недостатке искренности. Марк не видел основания верить одним в ущерб другим. Да и ничто не позволяло установить непосредственную связь между провалом попытки бегства и нескромностью Бономика. Марк просто старался избегать его. И теперь, год спустя, он снова встретился с Бономико в Лугано. Итальянец бросился к нему с распростертыми объятиями. Марк ответил ему сдержанно. Но Бономико не смутился. Он восхвалял отвагу летчика, разбившего самолет. Но тут же громогласно добавлял, что рисковать жизнью ради того, чтобы разбросать над городом несколько листков, ребяческая затея. И раз уж человек взялся за дело, гораздо полезнее было бы сбросить на палаццо даже иной груз, парочку бомб. Марк промолчал. Жульен, которого пытался расспрашивать Бономика, тоже ничего не ответил. Он имел привычку скрывать свои мысли. Ася приняла поднесенные ей Бономика цветы, жестко улыбаясь, пристально посмотрела на него, понюхала цветы, отвернулась и, уходя, забыла букет на скамейке. Единственный, кто ответил на авансы Бономика, была добрая Аннетта, которую растрогали рассказы итальянца о его несчастной матери. Они нередко беседовали, и Аннетта терпеливо выслушивала сетования Бономика, развлекала безутешного сына, который украдко вытирал набежавшую слезу, и в знак благодарности почтительно прикладывал к ее ручке, повторяя: «Я вам бесконечно благодарен». Но Аннетта не знала никаких тайн, потому не могла их выдать. И тактичный Бономик решил не злоупотреблять добротой своей утешительницы. Он стал держаться в стороне от маленькой компании. Тем не менее, он чуть ли не первый узнал об их намерении посетить Италию. Марк и Ася лишь накануне вечером говорили о предполагаемом путешествии в почти пустом холле гостиницы. Были там только Жульен, а Нетта, да чуть подальше, сидел за чашкой кофе какой-то благообразный старик и читал «Таймс». С того дня, как Марк миновал стену гор, отбрасывающих неприветливую тень на неприветливую землю севера, он буквально опьянел от солнечного света. Жадным взором пожирал он прекрасные берега Италии, которая была так близка, совсем рядом, и распускалась, как цветок, а выше, за причудливой грядой холмов, дрожащее марево озера Кому сливалось с небесной синью. Аннетта и Ася уже знали эту волшебную страну. Аннетта посетила ее в юности, еще при жизни отца, и затем не раз проезжала по ней военные годы во время своих поездок за границу. Ася тоже побывала в Италии дважды, в счастливые дни детства и в черные дни эмиграции. Женщины видели двуликую маску этой страны, палаццо, увитые розами, а также лихорадку, голод, грязь. Но и то, и другое было очерчено магическим кругом Цирцеи, солнечным светом. Его сладостная безмятежность омывала и роскошь, и нищету. Ася и Аннетта говорили об этом с заговорщической улыбкой, как о тайной радости, понятно лишь посвященным. Один только Марк не знал подлинного вкуса плода и сгорал от желания впиться в него зубами, ведь стоило протянуть руку, чтобы сорвать желанный плод. «А что, если нам поехать в Италию?» Обе женщины ухватились за эту мысль. «Разделить с любимым наслаждение, которого он еще не знает, а ты уже познал, это все равно, что есть вместе с ним из его уст благоухающий плод.